Глава 18. Ангелина. Распахнула глаза от того, что живот сильно тянуло. Осторожно присела и стала будить Марата. «Марат! Марат!» — звала я его, держа руки на животе. Боль стала усиливаться. «Что?» — спросил он с просонья, привстав на локтях. «Что случилось? Ты чего не спишь?» «Мне больно, Марат». «Больно?» «Живот». Он какое-то время молча смотрел на меня, а потом взялся за телефон, оформил вызов скорой и встал на ноги. Уже светало. «Так, сейчас тебя врач осмотрит, не волнуйся». Но я волновалась. В ответ только и могла что всхлипывать и тяжело дышать. «Где твои документы?» «В сумке, внизу». «Хорошо, захватим их по дороге. Лежи пока». Он оделся и подошел ко мне. «Сесть сможешь, чтобы одеться?» «Да», кивнула я и взялась за его ладонь. Осторожно села и сморщилась от боли. А потом сердце словно пронзило стрела. Подо мной на простыне алело пятно. «Марат! Марат!» Только и смогла я выдавить из себя. Но он уже и сам все увидел. Схватил плед с кровати и просто завернул меня в него, не давая даже переодеться. Подхватил на руки и понес вниз. В холле взял с собой мою сумку с документами и ключи от своей машины. «А скорая?» — спросила я побелевшими губами. «Мы не будем ее ждать. Сейчас каждая минута на счету». Он уложил меня на заднее сиденье, а сам сел за руль. Довольно быстро добрался до ближайшего медицинского центра и снова взял меня на руки. Понес в приемный покой. «Проходите», — открыла нам дверь медсестра, видя, что меня принесли на руках в одеяле. «Что произошло?» Мы встретились глазами. Говорить это вслух было страшно нам обоим. «Моя жена беременна. Ранний срок, но сейчас у нее болит живот, и на простыне была кровь». От прозвучавших слов меня словно сковало ужасом, и я сжала его пиджак в кулак. Только бы все обошлось. «Понятно», — поджала губы медсестра. «Сажайте в кресло. Сейчас персонал отвезет вашу жену в гинекологию. Ее осмотрят и примут все необходимые меры». «Я помогу». Женщина глянула на него, но не стала спорить. «Не в операционную же меня везут». «Оформим вас позже, когда вам окажут помощь», — сказала она. Медсестра позвонила кому-то, и спустя несколько минут пришли еще сотрудники и доставили меня на нужный этаж и в нужный кабинет. Они сопровождали нас, а Марат сам вез меня в кресле до кабинета врача. Мне вручили документы, чтобы затем я отдала их доктору. Ей, видимо, тоже уже позвонили, и она ждала нас на пороге смотрового кабинета. «Здравствуйте, на кушетку, пожалуйста», — указала она рукой. «Давайте документы». Марат сухо поздоровался в ответ и помог мне, стонущей от боли и держащейся за живот, дойти до кушетки и лечь на нее. «Готовьте капельницу», — командовала врач медсестре, а затем повернулась к Марату. «Выйдите за дверь, в коридоре ждите». Тот кинул на меня взгляд и вышел. Мне стало без него страшно и одиноко. От страха трясло мелкой дрожью, словно от холода. Марат. По тихому полутемному коридору слонялся добрых минут 40, а то и час. Заставлял себя не нервничать раньше времени, а просто ждать, когда выйдет врач и все скажет. Неожиданно Лина разрыдалась. Громко, горько. Даже через толстые двери и стены было слышно ее боль. Я попытался войти внутрь, но они заперли ее изнутри. Что происходит? Почему она так плачет? Ей так сильно больно. «Черт!» — пнул я дверь ногой. «Чего закрылись-то? Я что, к жене не могу подойти?» Какое-то время она так и плакала, а я изводился, стучал в дверь без ответа, не имея возможности ни узнать, что произошло, ни помочь ей чем-то. Когда она стихла, я забеспокоился еще сильнее. Ей помогли? Или она уснула? Что происходит-то, Господи? Когда ко мне наконец вышла врач, я уже просто с ума сходил, прислонившись к стене и опустив голову. «Что с Линой?» — спросил я тут же ее, отлепившись от стены. «С вашей женой все будет в порядке», — ответила она. «Но должна сообщить, что, к сожалению, беременность ночью прервалась». Словно кислород в легких резко кончился, так и застыл на месте, словно камень бездыханный. Сердце колотилось где-то в ушах. «Сожалею», — довольно участливо сказала доктор и посмотрела на меня. Она говорила, а я ее словно издалека откуда-то слышал, но старался сосредоточиться на ее словах. «Ваша жена здоровая и молодая. Тут виноват не ее организм. Стрессы, нервы. Ангелина также сказала, что уже при беременности в ее организм попали серьезные психотропные вещества. Все это, конечно, пагубно повлияло на плод. Было бы удивительно, если бы в такой ситуации все прошло хорошо. Но вы, главное, не отчаивайтесь. Если захотите, ваша жена сможет еще и забеременеть, и родить. Только организму, да и ей самой, требуется покой и отдых. Пока что она останется здесь, буквально несколько суток. Мы поможем организму восстановиться физически. Что же до морального состояния? Здесь уже вы свою женщину поддержите. Постарайтесь настроить и себя, и свою жену, что это жизнь. И такое бывает. Все будет хорошо. Очень многие семьи это проходят, а потом имеют здоровых детей. «Можно ее увидеть сейчас?» — спросил я. Говорить было трудно. В горле ком стоял. Как она это переживет? Вот почему она так кричала и плакала. А я как переживу? Как мы это переживем? Я не оставлю ее теперь одну ни за что. Это все из-за меня. «Она сейчас спит», — ответила врач. «Когда мы сообщили, что случился самопроизвольный выкидыш, у вашей жены случилась истерика. Мы вкололи ей успокоительное и снотворное. Она проспит еще долго. Приезжайте лучше в вечерние часы посещений. Расписание внизу найдете». «Хорошо», — кивнул я, словно робот. Да и слова будто говорил вовсе и не я. «Доктор, положите ее в очень хорошую палату. Обеспечьте уход, чтобы она не находилась одна. Я все оплачу». «Конечно», — кивнула она. «Все сделаем в лучшем виде. А вы поезжайте домой и постарайтесь поспать. Вам теперь силы нужны для вас обоих». Я поехал домой. Спать в такой ситуации, конечно, не смог. Нервы были на таком пределе, что просто трясло, а душу рвало в куски. Да и некогда. Слишком много дел более важных, чем сон. Как мы все это допустили? Как мы позволили вмешаться другим людям и лишить ее ребенка? Посмотрел на себя в зеркало туалетного столика Лины. На меня смотрели ушатанные болью почти дикие серые глаза. Я бы сам сейчас себя в клочья разодрал, как бешеный зверь, насколько я сам себя сейчас ненавидел. Готов был порвать глотку сам себе. «Не мы, ты, Марат», — сказал я сам себе, едва скрипя зубами от злости и бессилия. «Ты это допустил. Она ведь пыталась до тебя достучаться и не раз. А ты слушал? Нет, потому что верил своим убеждениям, в то время как Лина страдала в одиночку, зная, что я обвинил ее зря». Провел ладонью по лицу и прошелся по комнате. Теперь уже слишком поздно корить себя. Я еще вчера вечером понял, что был неправ. Только это не значит, что я так легко вымолил у нее прощение. Да еще после потери малыша. Я упрям, но и Багира тоже. А уж если ее что задело за живое, война обеспечена. Я знаю, она лишь кажется мягкой и слабой, на самом деле это не так. И если нужно, она умеет себя защитить. Я понятия не имею, что я буду ей говорить. К вечеру придется придумать или импровизировать. А сейчас я хочу собрать для нее вещи. Ведь несколько дней Лине придется пробыть в клинике. Вечером, после экспертизы бутылки, я планировал отвезти собранные вещи жене. Жене. Именно так. Никакого развода не будет. Сложил в небольшую сумку все, что посчитал нужным. Чистое белье, халат, пижама, полотенце. Ее шампунь, гель для душа и мочалку. Пара кремов с туалетного столика. По пути еще хочу купить что-то из продуктов, воды, печенья. Надеюсь, она будет есть. Понимаю, что это больно, но жить надо дальше. Собрал сумку и застегнул ее молнию. Быстро сходил в душ, переоделся в свежую одежду и, прихватив с собой сумку и бутылку из кабинета, которую я нашел ночью под диваном, даже не позавтракав, отправился в путь. Первым делом я заехал в лабораторию. Как раз к открытию приехал. «Доброе утро!» – поздоровался я с блондинкой на ресепшн. «Мне нужно провести экспертизу этой воды». «Здравствуйте!» – ответила она, кинув взгляд на бутылку, которую я поставил на стойку. «На предмет чего?» «Наличие психотропных и наркотических веществ», – сказал я. «Да, конечно», – ответила она. «Есть обычная экспертиза, она дешевле, но придется подождать несколько суток. Есть экспресс-экспертиза. Результат через час, но стоит... Вот». Она показала мне в прессе довольно круглую сумму. Но я даже бровью не повел, увидев цифры на листке формата А4. Для меня сумма не играет роли, когда на кону семья. «Экспресс», — ответил я. «Тогда оплачивайте», — кивнула она, быстро щелкая мышью компьютера. «Бутылку вот сюда. И ожидайте. Если хотите, можете отъехать пока. Мы вам позвоним». «Хорошо. Жду звонка». Решил позавтракать, пока проверяют содержимое бутылки. Заехал в располагавшееся рядом кафе. Заказал омлет с беконом, тосты и кофе. Но вся еда казалась мне безвкусной и резиновой. Даже любимый горький кофе. Слишком нервничал. Не о результатах, Тут я уже не сомневался, что лаборатория обязательно что-то найдет. Переживал о встрече с женой. Я боялся, что она будет обвинять меня или вообще прогонит. Сейчас мне это было бы особенно тяжело. Да и ей тоже. Сейчас мы как никогда нужны друг другу. Но согласна ли со мной Лина? Не уверен. Лишь бы она не замыкалась в себе и не уходила в депрессию из-за потери ребенка. Такое бывает часто. И вернуть оттуда женщину бывает очень непросто. Спустя час мне действительно позвонили из лаборатории и пригласили забрать результаты экспертизы. Я поехал обратно, и в холле меня встретила администратор. «Ваши результаты у доктора», — сказала она мне, едва я оказался рядом со стойкой. «Он вам даст расшифровку. Проходите, кабинет номер 22». «Спасибо», — кивнул я и прошел к указанному кабинету. Там меня встретил врач, предложил присесть напротив него за стол и взял в руки результаты. «Скажите, а откуда у вас эта бутылка?» — спросил доктор. «А что, нашли что-то?» — ответил вопросом на вопрос я. «Да», — кивнул он, — «сильнодействующий наркотик». «Понятно», — поджал я губы. «А он вызывает угнетение нервной системы, подавление воли?» «Да, вызывает», — ответил доктор. «Такие часто используют при изнасиловании. Жертва не способна анализировать свои поступки и не может управлять своим телом. Остаются только рефлексы – моргать, глотать, дышать и так далее». «Ясно», – сказал я. «За подмешивание такого препарата можно получить срок?» «Конечно», – кивнул он. «Если кому-то из ваших близких подмешали его, обязательно привлеките его к ответственности. Это насилие в чистом виде добавлять такое. Под воздействием такого препарата можно делать потом со своей жертвой все, что угодно». «Спасибо вам», – кивнул я и встал из-за стола. «Вы мне очень помогли». «Всего доброго», — ответил врач, глядя, как я сгребаю листки с его стола и покидаю кабинет, а затем и саму клинику. Возле машины я снова достал сигареты и прикурил одну из них. Внутри меня просто рвало от бешенства. Там был сильный наркотик. Лина тогда не отвечала. Она не могла толком двигаться и соображать. Марк ее бы изнасиловал, если бы я не приехал за забытой папкой. Что она пережила, девочка моя красивая? Снова чуть не произошло то же самое. А я просто урод, который даже слушать ее не захотел. Просто кусок дерьма. Мне бы самого себя простить найти силы теперь, не только ей. Как предатель отвернулся в такой сложный момент, про развод орал, о ребенке не думал. ДНК-тест мы сделать не успели, но я нисколько не сомневался уже давно, что Лина была беременна от меня. Она ни с кем не стала бы спать, я знаю. Она только меня любила и любит только меня. Такого упрямого, тупого осла. Это был мой ребенок, и она его потеряла. Я не знаю, как замолить свои грехи перед ней и как самому жить дальше после такого. Но придется найти силы ради нее, ради наших детей, идти дальше и спасать нашу любовь. Но кто по-настоящему урод и дерьмо, так это мой братец. Уже вовсе крыша у него поехала. Готов идти на преступление, чтобы получить свое? Сука, я тебя урою. И мать тебя на этот раз не спасет. Никто не спасет. Алло, привет, Серый. Набрал я номер знакомого мне Шишки в прокуратуре. Есть дело по твою душу. Да, серьезное. Уголовка, касается моей жены. Могу подъехать и поговорить не по телефону? Тогда буду скоро у тебя. Ага, давай. Спасибо. По дороге заехал обратно домой и взял записи с камер наблюдения, записал их на флешку и поехал в прокуратуру. Серый, мой бывший сослуживец. Я после армии больше к вооруженным силам России не возвращался. А Сергей пошел дальше учиться и остался в этих структурах. Иногда выбираемся вместе куда-то. Но, а если возникают вопросы с законом, Серега всегда по старой дружбе поможет. На пути к прокуратуре набрал по громкой связи своего нового заместителя. «Привет, Дмитрий Анатольевич», — сказал я, когда он взял трубку. «Доброе утро, Марат Эльдарович. Сегодня по личным обстоятельствам я задерживаюсь. Буду после обеда. Подхватите, пожалуйста, текущие дела». «Да, конечно», — ответил он. «Только одному за весь день весь объем работы мне не выполнить». «Я обязательно приеду», — сказал я. «Мне в прокуратуру нужно заехать». «Проблемы какие-то?» — задал вопрос Дмитрий. «Да, важный вопрос очень». «Понятно», — ответил заместитель. «Решайте, я вас услышал». «Спасибо». Я повесил трубку. В здании прокуратуры позвонили наверх. И Сергей велел меня пропустить. Проводили на нужный этаж, где он с улыбкой встречал меня. «Здорово, Марат!» Хлопнул он меня по плечу и пожал руку, едва я оказался в кабинете. «Привет, Серег». «Рад тебя видеть». «А я тебя не очень», — усмехнулся я. «В этих стенах, по крайней мере». «Ну да», — нахмурился тот. «Сюда с радостными вестями не ходят. Садись». Он кивнул на свободный стул напротив своего стола и сел тоже. Сложил руки в замок и испытующе посмотрел на меня. «Ну, выкладывай». «Марк», — сказал я ему. «Опять куда-то влип, малой?» — поднял брови вверх Сергей. «Слушай, мне уже надоело вытаскивать его задницу из самого пекла. Я, конечно, сделаю это снова для тебя, но...» «Не спасать», — перебил я его. «Посадить. Далеко, надолго и в как можно более суровую колонию». «Так», — изменился в лице Серый. «Он всегда у тебя был дурачок, но чтобы криминал...» «А вот криминал», — потемнел и я. «Мне и самому неприятно и больно об этом говорить. Какие бы у нас с Марком ни были отношения, но все же мы братья, у нас мать одна. Хоть бы о ней подумал, когда всю эту мерзость совершал. Но теперь поздно пить боржоми. Почки отвалились. И еще много чего отвалится там, куда я его сейчас пристрою вместе с Серегой. На жену мою лез, против воли». «Чего?» — выпучил глаза Серый. «Лину тронул. Он знает, что эта женщина значит для меня. Знает и нашу непростую историю. Лина ему симпатична. Умная, красивая, тихая в компании. Всегда возле меня. Я пересказал ему все, что произошло. Показал результаты экспертизы, бутылку и видео с флешки». «Понятно», — чертыхался он, наворачивая круги по кабинету с сигаретой в зубах. «Вот ублюдок! Тварь подзаборная!» «Есть основания для открытия уголовного дела?» — спросил я, затянувшись и выдохнув едкий дым. «Даже не одна статья. Несколько», — хмыкнул он. «Упрячем мы твоего красавчика так, что никто уже назад не достанет». «Только я не знаю, где он», — вздохнул я. «Прячется где-то в Краснодаре». «Далеко не спрячется», — ответил Сергей. «Фото дай. Ориентировки составим и в розыск его кинем. Найдут скоро». Я замолчал на какое-то время, не понимая, рад ли я тому, что у Марка скоро будут огромные проблемы. Скорее испытал чувство удовлетворения, но лишь частично. Потому что мне бы хотелось выпустить ему кишки лично. «Марат!» — позвал меня из мыслей Сергей. «Только давай ты не будешь вмешиваться и устраивать самосуд». Я перевел взгляд на него. «Убил бы нахуй!» «Знаю, потому и говорю. Не вмешивайся. Ты ведь роешь, да?» Снова затянулся Сергей. «И ко мне пришел, чтобы разыскать помогли». Я промолчал. «Не знаю, может быть. Но руки очень чешутся». Невольно жал кулаки, зажал сигарету губами. «Марат, твоя жена не простит кровь чужого человека на твоих руках», сказал он, проникновенно заглянув мне в глаза. «Я понимаю, что тебе паршиво. Чуть красавицу твою не поимел, урод. Но едва его не станет, все улики укажут на тебя. Ты это понимаешь? Сам ведь сядешь из-за скота этого. А мы его засунем так далеко, что и письма туда не ходят почти. И будет ему так плохо, что пожалеет о содеянном. Ты слышишь, Марат? Не дергайся». Я лишь поджал губы и ничего не ответил. Да, Лина, если узнает, не простит мне убийство. Даже такого урода, недостойного жизни, как Марк. В довольно паршивом настроении порулил в офис и с большим трудом сосредоточился на самых необходимых делах. Считал часы, когда уже эта рутина кончится, и я поеду к Лине. Едва стрелки перевалили за 6 вечера, я все побросал и стал выключать компьютер. «Завтра доделаем», — сказал я Дмитрию, провожающему меня неодобрительным взглядом. «У меня жена в больнице, ждет вещи». «А, вон что!» — поднял он брови вверх. «Это связано с тем, что ты решал утром?» «И да, и нет», — ответил я, накидывая пальто на плечи и беря в руки ключи от машины и телефон. «С ней все в порядке, она в безопасности, но потеряла ребенка вчера ночью. Срыв беременности». «Хм», — хмыкнул он. «Поезжай к ней, конечно. Разберемся завтра. Жена у каждого одна, а работа никуда не денется пока». «Спасибо». Благодарно я кивнул ему. «Завтра буду как штык». «Ловлю на слове. Женя здоровится». «Спасибо, Дим. Пока». Добрался по пробкам до клиники не очень быстро. Но в часы посещений успел. Однако возле палаты меня встретил хмурый отец Лины и перегородил дорогу. «Постой, Марат», — сказал он, не пропуская меня к двери. «Добрый вечер, Павел Сергеевич». «Добрый вечер», — ответил он и кивнул головой на сумку и пакет с едой. «Ты вещи для Лины привез?» «Да», — кивнул я. «Давай, я передам», — протянул он руку. «Я сам передам», — упрямо вскинул я подбородок. «Я хочу ее увидеть». «Да погоди!» Снова не пропустил меня отец Лины, я врезался в него плечом. «Да что за черт возьми!» — возмутился я. «Я что, свою жену увидеть не могу?» «Марат!» — надавил он мне на грудь, вынуждая отступить. «Не драться же мне с отцом жены!» «Но Лина тебя видеть не хочет. Попросила не пускать». Окатила, как из ведра ледяной водой. «Не хочет видеть?» «Нет, извини», — вздохнул Павел. «Не хочет». «Простите, Павел Сергеевич», — извинился я и просто подхватил его, переставил в другое место, освобождая себе дорогу. Дернул дверь на себя и ворвался в палату.